Глава пятая. Так и не сумев заснуть, Алиса всю ночь проворочилась сбоку на бок. Она снова и снова прокручивала в голове разговор с Картером. Его история звучала так заманчиво, как одна из тех сказок, что рассказывал ей дедушка Тим перед сном. Другие миры, планеты, существа — это будоражило воображение. Как ей хотелось верить в это. Современный мир так скуп на фантазию и приключения, что волей-неволей мечтаешь верить в чудеса. Алиса, человек сугубо рациональный, прагматичный и даже циничный, глубоко в душе была ребенком, мечтающим окунуться в фантастический мир загадок и приключений. Неутолимая жажда чего-то нового взяла верх. Хоть Алису и одолевали сомнения, она твердо решила помочь Филиппу. Была лишь одна загвоздка – как стащить шкатулку из кабинета миссис Томпсон и при этом не попасться. Что же, приключения начинаются. Утром Алиса пришла на работу раньше обычного. Она подошла к пропускному пункту больницы, где дежурил охранник. На посту сидел пожилой человек в синей форме с серебристой табличкой на груди. По рассказам, Мартин Кук работал в клинике целую вечность. Он, как и два десятилетия назад, развалился в стареньком кресле на колесиках и уткнулся в черно-белый телевизор. Там как раз шла одна из его любимых передач про похищение людей пришельцами. «Доброе утро, мистер Кук!» Алиса широко улыбнулась, пытаясь скрыть волнение перед предстоящей аферой. «Доброе утро, милочка! Ты сегодня рано!» «Да, много дел!» — наспех солгала Алиса. Она обдумывала, как лучше отвлечь Мартина и украсть ключи от кабинета старшей медсестры. «Что вы смотрите?» «Пришельцы среди нас!» Он внимательно смотрел на рябящий экран, где показывали сюжет о пожилой паре, которая с чувством рассказывала о дерзком похищении инопланетянами их любимой коровы Розы. «А можно с вами?» Алиса старалась проявить как можно больше интереса, зная, как мистер Кук любит все загадочное и необъяснимое. «Да, конечно!» Он открыл дверь в свою небольшую каморку и повернул телевизор в ее сторону. От перемещения старая антенна вылетела из штекера, и экран стал показывать лишь серую, шипящую рябь. Мистер Кук подскочил со скрипучего стула, как ошарашенный, и засунул голову за телевизор. О таком прекрасном стечении обстоятельств Алиса и мечтать не могла, но своего шанса не упустила. Она быстро открыла прямоугольный стеклянный шкаф, прикрученный к стене, вытащила ключ с табличкой «Кабинет номер 12» и засунула в карман. Мистер Кук, закончив настройку, обернулся, но Алиса уже направилась к выходу. «Ты куда собралась?» — сердито сказал охранник. «Работать!» Ее сердце колотилось от страха, а лицо залилось краской. В голове пульсировала лишь одна мысль. «Наверное, он заметил, как я стащила ключ, а значит, придется неумело врать и оправдываться. Для Алисы это было крайне мучительно». «А как же передача?» — грустно спросил Мартин. «Там как раз сейчас будут брать интервью у одного из похищенных». Алиса вздохнула с облегчением. «Все хорошо». Он ничего не заметил. Даже появившихся от страха волос седых на ее голове. Сердцебиение стало приходить в норму. Она улыбнулась. «Так вы потом мне все и расскажете». Алиса крепко сжала ключи, которые лежали в кармане брюк, и резво взбежала по лестнице на второй этаж. В больнице стояла мертвая тишина. Персонал еще не подошел, а ночная смена сидела в холле и играла в карты, пытаясь не уснуть раньше времени. Алиса тихо подошла к кабинету номер 12. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никого в коридоре нет, она засунула ключ в замок и аккуратно повернула. Громкий щелчок открывающегося замка разнесся по этажу. Алиса поморщилась и, недовольно покачав головой, стала медленно открывать дверь. Старая и скрипучая, она издавала больше шума, чем трещащая по швам телега фермера Дональда, изредка заезжавшего в город за продуктами. Каждый житель, а их в Плейсвилле было около 50 тысяч, знал в лицо не только крестьянина, но и его старую заезженную клячу ягодку. Измученная, но высокомерная лошадь с трудом волокла на себе телегу, с презрением поглядывая на проезжающие мимо машины. Открыв дверь, Алиса вошла внутрь и осмотрелась. В маленьком кабинете с наглухо закрытыми окнами было темно и душно. Сквозь толстые старые шторы в комнату пробивались редкие лучи солнца. Около окна стоял потертый деревянный стол с изогнутой лампой, а выцветший ковер с цветочным рисунком лежал по центру, прикрывая обшарпанный пол. На тумбе около стола стоял сейф, где Агата хранила ценные вещи пациентов. Он был заперт. Алиса сумбурно открывала ящики стола в поисках заветного ключа. Документы, заметки, любовный роман, чего там только не было. Целый склад ненужного хлама. В самом последнем ящике она обнаружила большой ключ на длинной веревке. Алиса схватила его и подошла к сейфу. На лестнице послышался пронзительный крик. Противный голос старшей сестры, кричавшей на очередного санитара, звучал как визг резко затормозившего автомобиля. Трясущимися от волнения руками Алиса попыталась вставить ключ в замочную скважину. Времени у нее было в обрез. В попыхах открыв сейф, она обнаружила много ценных вещей. Золотые украшения, портмоне, телефоны и другие гаджеты. А на верхней полке в самом дальнем углу лежала та самая черная шкатулка, о которой говорил Картер. Вытащив ее и спрятав в задний карман брюк, Алиса накинула на себя халат, захлопнула сейф и быстро закрыла его на ключ. Крик раздавался все ближе и ближе. Если сестра Агата застукает ее за данным занятием, то Алисе не поздоровится. Мягко говоря, увольнение полбеды, а вот позор на весь Плейсвиль омрачило бы ее и так жалкое существование. Положив ключ на место, она попыталась незаметно прошмыгнуть в коридор. Но было поздно. Перед ней с недовольным видом стояла миссис Томпсон. «Чего тебе нужно, девчонка?» В излюбленной крикливой манере спросила Агата. «Как ты вошла в мой кабинет?» «Ничего, миссис Томпсон. Я хотел поговорить с вами. А дверь?» Алиса ненадолго запнулась. Дверь была открыта. «О чем поговорить?» «Я хотела бы взять дополнительную ставку», на ходу придумывала она. «Решила последовать вашему совету и работать в полную силу, чтобы больше не быть, как вы говорите, бездельницей». «Неужели?» Агата недоверчиво посмотрела на нее и подошла к столу. «Неужто ты взялась за ум?» Гнев женщины сменился на милость. «А я всегда говорила, труд сделал из обезьяны человека. И из тебя сделает». «Непременно, миссис Томпсон, непременно». «Иди работай. Тебе еще нужно помочь на кухне и разнести завтрак пациентам». «Уже иду». Алиса выскочила из кабинета и побежала на кухню. Она была рада, что все складывалось так удачно. Шпионские страсти, разыгрывающиеся на глазах ничего не подозревающей Агаты, будоражили сознание Алисы. Главное сделать все как можно быстро и незаметно. Захлестнувшая волна утренней суеты лишила ее возможности увидеться с Картером. Вдохновленная инициативой подчиненной, миссис Томпсон отрывалась на ней по полной программе. Столько поручений, как за это утро, Алиса не делала и за неделю. За 5 часов ей ни разу не удалось присесть. Ближе к обеду она уже 100 раз прокляла себя за то, что решилась помочь Филиппу. Ближе к вечеру, когда большинство процедур было закончено, Алиса зашла к нему в палату, как измученная ягодка фермера Дональда. Картер мирно лежал на кровати, разглядывая потолок. Он явно умирал от скуки, но, увидев возможную спасительницу, заметно оживился. Она выглянула в коридор, осмотрелась по сторонам и, убедившись, что никого нет, плотно закрыла дверь. «Я принесла то, что вы просили». Алиса протянула ему шкатулку. «Но я не могу надолго вам ее оставить. Если сестра Агата заметит пропажу, мне не поздоровится». «Да-да, я понимаю». Картер взял коробочку в руки и широко улыбнулся. Он давно не был так горд за свои ораторские способности и дар убеждения. «Мне нужно кое-что попробовать. Это не займет много времени. Обещаю». «Давайте быстрее и тише». Алиса приложила указательный палец к губам, прислушиваясь к голосам за дверью, пока никто нас не заметил. Филипп крутил шкатулку туда-сюда, периодически тряс и стучал ею об стену. Все его попытки проваливались одна за другой. Она была наглухо заперта. Его надежда вернуться домой таяла на глазах. «Ничего не понимаю». Картер задумался и сел на кровать. «Как же открыть эту дрянь?» «Можно?» — Алиса протянула руку. Ей надоело наблюдать за варварскими попытками этого мужлана открыть милую шкатулку. Она попробует сама. Ведь не зря же ей пришлось пройти через все муки ада ради нее. «Да, конечно». Он передал коробочку. Ее руки были холодными, как лед. Взяв шкатулку в обе руки, она стала внимательно ее рассматривать. На первый взгляд в ней не было ничего особенного. Обычная черная коробка. Алиса огорченно вздохнула. Этого она боялась больше всего. Разочарование. Даже если оно было предсказуемо. Алиса собиралась вернуть шкатулку Картеру, как заметила на ней чуть проступающие серебристые линии. Чем крепче она сжимала ее в руках, тем четче они становились. Филипп изумленно смотрел то на коробочку, то на девушку. «Потрясающе! Шкатулка с секретом!» Алиса была очарована. Черная коробочка медленно обрастала яркими серебристыми линиями. Видимо, она реагирует на определенную температуру тела. «Откуда ты узнала, что символы проявятся от холода?» «Я не знала. Скорее всего, она покрыта термохромной краской или чем-то в этом роде». Заметив удивленный взгляд Картера, она добавила. «Ну что, у меня папа был заведующим физико-химической лабораторией. Он иногда брал меня с собой на работу». Алиса протянула ему шкатулку. «А теперь нужно сложить из этого пазл. Все просто». Картер взял коробочку в руки, внимательно рассмотрел, подумал, нахмурился и передал ее обратно Алисе. Она, воодушевленная происходящим, крутила грани так же быстро, как это делал Кисо в их первую встречу с Филиппом. И ее сердце билось так быстро, словно предвкушало чудо. Через минуту послышался глухой щелчок открывающегося замка. Алиса улыбнулась. «Пентаграмма! Легче, чем кубик Рубик собрать!» «Чей кубик?» Изумлению капитана не было конца. «Ну, головоломка такая, популярная, была когда-то. Нужно крутить грани, чтобы собрать все цвета воедино». «А, неважно». Алиса всучила ему коробочку. Картер взял шкатулку в руки и с осторожностью открыл. На бархатной подложке мирно лежала голубая жемчужина. На этот раз от нее не исходило никакого сияния или притяжения, которое он чувствовал в прошлый раз. Филипп хотел дотронуться до нее, но, вспомнив предостережение посла Анцента, замялся. Нестабильно и опасно. Что же ему делать? Выбор у него был небольшой. Либо рискнуть и задействовать эфир, либо навсегда остаться на земле в психиатрической клинике. Не лучшая перспектива. Картер неуверенно протянул указательный палец к жемчужине. А перед тем, как коснуться, он предусмотрительно зажмурил глаза в ожидании бурной реакции. Но ее не последовало. По крайней мере, от жемчужины. А вот Алиса стояла в полном недоумении. Конечно, не каждый день увидишь, как взрослый мужчина боится дотронуться до маленькой безделушки. «Не работает! Как так?» Капитан без страха крутил жемчужину в руках. «Что же мне теперь делать?» «Лечиться, как и мне». Алиса тяжело вздохнула и покачала головой. «Я не врал тебе!» Филипп положил жемчужину обратно в коробку и кинул на кровать. «Как я могла поверить рассказам шизофреника? Давай, я отнесу ее обратно в сейф, пока сестра Агата не заметила пропажи». Она подняла шкатулку и еще раз взглянула на жемчужину. Она не отличалась от сотни ей подобных, украшающих многочисленные стенды ювелирной лавки мастера Купера на Мейн-стрит. Может, за исключением необычного голубого цвета. Алиса собиралась закрыть шкатулку, но жемчужина заиграла красками. Яркий мягкий свет завораживал и притягивал к себе все ее внимание. На секунду ей показалось, что жемчужина стала прозрачной, а внутри засверкали крошечные огни звезд, плывущих в глубинах космоса. Алиса достала ее из шкатулки, чтобы внимательнее рассмотреть. Но скрип открывающейся двери выбил из нее простодушное любопытство. На пороге стояла разгневанная миссис Томпсон. «Что здесь происходит?» Она сжимала ключ в руках и зло смотрела на Алису. Глаза налились кровью, ноздри расширились, а из ушей, казалось, сейчас пойдет дым. «Ничего особенного, миссис Томпсон». Алиса спрятала руки за спину, чтобы Агата не заметила жемчужину. «А что-то случилось?» «Да, я только что обнаружила пропажу одной вещи, лежавшей в моем сейфе, черной шкатулки. Ты ее не видела?» «Нет», — она отрицательно качала головой. «Вообще-то это моя вещь». Картер сделал шаг вперед по направлению к миссис Томпсон, стараясь закрыть Алису собой. «Пока вы здесь, все вещи хранятся у меня». Было видно, как Агата замешкалась и отступила назад. «Я за них отвечаю. А если вы сейчас же не отойдете, я прикажу санитарам вколоть вам слоновью дозу транквилизатора». «Ну, попробуйте». Филипп не на шутку разозлился. Ему и раньше приходилось иметь дело с подобными особами. Такие дамы ничего, кроме грубости, не понимали. «Ты что-то прячешь за спиной?» Миссис Томпсон заметила яркий свет позади Алисы. «Не понимаю, о чем вы?» «Покажите руки, мисс Стейт!» «Руки, Алиса, быстро!» Сестра Агата уже не кричала, а бешено вопила. «Я сказала быстро, дрянная ты девчонка!» Картер собирался заступиться за девушку, но, заметив, с какой силой пробивается свет из ее сжатой ладони, потерял дар речи. Он уже не слышал, как Агата кричала на Алису, приказывая последней показать руки. Филипп не мог отвести глаз от жемчужины. Свет становился все ярче и ярче, заполняя собой небольшую комнату. Алиса продолжала сжимать ладонь. Крепче и крепче. Неведомая сила не позволяла ей разжать кулак. Тепло разливалось по телу, постепенно перерастая в жар. Что-то древнее, томившееся в хрупкой оболочке, было готово вырваться наружу. «Алиса!» — еле выдавил из себя Картер. «Алиса!» «Что?» Она с трудом обернулась. Яркая вспышка света сменилась ударной волной. Все трое разлетелись по углам, как будто кто-то раскидал их по комнате. На мгновение Филипп потерял возможность видеть и слышать. Он был дезориентирован, а придя в себя, обнаружил, что обе женщины лежат без сознания. Подскочив к Алисе, он лихорадочно пытался нащупать пульс, но не мог. Перед ним лежало бездыханное тело. Сердце его отчаянно колотилось. «Что же я наделал? Алиса, только не умирай!» Он старался вспомнить, как нужно оказывать первую помощь, но в голове было столько беспорядочных мыслей, что капитан не мог сориентироваться. Искусственное дыхание было первым, что пришло ему в голову. Он наклонился к ней, закрыв глаза и сделав глубокий вдох. Картер уже был в миллиметре от ярко-красных губ девушки, как услышал два голоса, говоривших одновременно. «Что вы делаете?» — сердито прошипела Агата, приподнявшись с пола. «Ты что делаешь?» — простонала Алиса. «Ты жива!» Филипп с облегчением выдохнул, помог ей подняться с пола и сесть на кровать. «С тобой все хорошо?» «Да, кажется». Алиса стала трогать тыльную часть головы, на которой появилась огромная шишка. «Что произошло?» «Это не важно!» Картер улыбнулся. Увидев на полу коробочку, он поднял ее и протянул миссис Томпсон. «Вот ваша шкатулка, она мне не нужна. Можете оставить ее себе, на память». Кажется, такое положение вещей устроило Агату более чем. Она, позабыв о том, что произошло, направилась к выходу. Вспомнив о своем исключительном праве, она обернулась и сказала: «Ты уволена! Завтра придешь за расчетом!» И вышла, громко хлопнув дверью. «Ну, замечательно!» – простонала Алиса. «Отличный день!» «Прости, это все из-за меня!» «Все нормально! Давно надо было уйти отсюда!» Она улыбнулась. «А где жемчужина?» «Жемчужина? Точно!» Картер совсем забыл о ней. Он встал на колени и стал ползать по полу в поисках утерянного артефакта. «Черт возьми! Куда она могла подеваться?» Он осмотрел всю комнату вдоль и поперек, но так ничего и не нашел. «Моя последняя надежда» растворилась в воздухе. Филипп сел на кровать рядом с Алисой и закрыл глаза руками. «Ты в порядке?» — она протянула к нему ладонь, чтобы успокоить, и заметила, как с нее капает кровь. «Это еще откуда?» Картер повернулся к ней и посмотрел на руку. Вся ладонь была в мелких порезах, из которых сочилась кровь. Он оторвал кусок больничной рубашки, собираясь замотать рану. Но стоило ему только дотронуться до ее руки, Алиса вскрикнула. «Фу, зараза, как же больно!» Филипп еще раз внимательно осмотрел ладонь. Из небольших ран торчали микроскопические осколки, напоминающие голубое стекло. Он попытался аккуратно вытащить их, но при его прикосновении они превращались в пыль и исчезали. «В какой руке ты держала жемчужину?» — настороженно спросил Картер. «Не помню. Хотя вот в этой и держала», — она показала на израненную ладонь. «А что?» «Я пока не уверен, но мне кажется, она взорвалась в твоей руке». «Это значит...» — он замялся, не решаясь произнести эту фразу вслух. Эфир уничтожен, как и мой последний шанс вернуться домой. «Да ты бредишь!» Алиса покачала головой и встала. «Я не знаю, какую игру ты тут затеял, фокусник чертов, но я в ней участвовать не буду!» Она сердито смотрела на Филиппа, готовая выцарапать ему глаза. Алиса разозлилась не на шутку. Все, что происходило в последние полчаса, напоминало плохое театрализованное представление с участием никудышного актера. Мало того, что она умудрилась поверить в параноидальный бред Картера и принять в нем непосредственное участие, так еще и чуть не умерла от его дурацких экспериментов. «Алиса, постой!» — он протянул руку, пытаясь остановить ее. «Нет уж!» — она с силой оттолкнула его. «С меня хватит! Я больше не собираюсь участвовать в этом балагане. Мало того, что меня уволили по твоей милости, так ты еще и дуру из меня сделать пытаешься». Алиса не давала Филиппу вставить ни слова. «Счастливо оставаться, псих ненормальный!» Она наспех обмотала руку куском рубашки и вышла в коридор, громко хлопнув дверью. Теперь ей прямая дорога в перевязочный пункт. Повторяя про себя проклятие, Алиса спустилась на первый этаж. В кабинете никого не было, слава богу. Ей не нужны были проблемы и лишние вопросы уже бывших коллег о случившемся. Достав из шкафа антисептик и бинт, она села на кушетку, размотала руку и удивилась. На ладони ничего не было. Ни крови, ни раны, ни остатков голубого стекла. Ничего. Немного опешив, Алиса стала рассматривать кусок рубашки, служившей ей повязкой минуту назад. На нем все еще виднелись капли свежей крови. Она смотрела то на ладонь, то на повязку и ничего не могла понять. «Картер!» — зло прошептала Алиса. «Очередной его фокус! И как меня угораздило связаться с этим сумасшедшим!» Она спустилась в раздевалку, собрала свои немногочисленные вещи в коробку. И пока никто ее не видел, пошла домой. Алиса не хотела ни с кем разговаривать и уж тем более отвечать на вопросы об увольнении. Санитаров и медсестер хлебом не корми, дай только посплетничать обо всем на свете. Им еще представится возможность перемыть ей косточки после рассказа миссис Томпсон, а уж она не поскупится на подробности. Настроение у Алисы упало до нуля, да и чувствовала она себя неважно. По дороге домой у нее кружилась голова, да так сильно, что весь мир плыл перед глазами. Ей даже пришлось просидеть полчаса на скамейке около парка, набираясь сил. Взяв себя в руки, она поплелась домой, еле перебирая ногами.